316. Июль. 1. Будет возможность и вам уявиться на большем свершении дел. Ярость противодействующих условий очень показательна. Лучи новой жизни или возродят, или сожгут. Сожгут также и противоборствующих свету. Яро устремляются они к концу своему. Это на широком пространстве. Намеченное очищение земных сфер пойдет путем самопожирания тьмы. Каждый темный, подобно скорпиону, окруженному огнем, будет жалить себя и повторными отравлениями своей системы уничтожит сам себя. Они думают нанести вред другим, но наносят страшные раны самим себе. Плоть попросту не выдержит, ибо пространственные волны огня возрастают в своей мощи, делая светляков более сильными и вызывая в темных бешенство и безумие зла. Внутренние темные огни неуравновесия, несдерживаемой волей, будут разгораться все более яро, пока ярость поедающего пламени не сожжет своего носителя. Предоставьте тьму своей участи. Помочь тут уже невозможно. Граница человечности перейдена, и вовлекаться в вихревые воронки зла опасно. Все злое перегорит.